Реальность – слишком страшное место. Государство, которое убивает, обирает, суды. Врач, учитель, который не может вылечить, научить. Не несет ответственности, в кавычках. Марширует железными сапогами армия US-доллар. СС – электромагнитная голова. Шагает по планете демократия, экзотика вооружений, газовые камеры и не счесть убийственных схем госбизнес-обмана. Поэзия Кетгана.